Пришло время полной луне снова оседлать свирепые тучи. Матушка-ветровозка подоила и покормила коз, сгребла в кучку каминную золу, набросила на зеркало покрывало и захватила стоявший в уголке помелок. Выйдя из дома с заднего хода, она заперла дверь на замок, а ключ повесила на гвоздь, вколоченный в стенку сортира. За последствия можно было не тревожиться. История вцепикского ведовства был известен лишь один единственный случай, когда грабитель взломал дверь, принадлежащую ведьме хижины. Кара была страшной. В сущности, ведьма ничего особенного не предприняла. Однако в случаях, когда им доводилось видеться на деревенских улочках, ведьма всегда встречала воришку застенчивую, чуть недоуменной улыбкой. Через 3 недели несчастный, не выдержав напряжения, сломался и решил самостоятельно уйти из этого мира. Ушел же он при этом в мир, расположенный по другую сторону материка, где личность его претерпела полнейшее обновление. Назад он так никогда и не вернулся. Сев на помело, матушка пробубнила под нос несколько фраз, но как-то не слишком твердо и уверенно. Повторив заклятие пару раз, она спешилась, поковырялась в веревках, связывающих прутья, и предприняла еще одну попытку. На заднем конце помело вспыхнуло и тут же померкло какое-то мутное свечение. «Вот холера!» Сдавленно выругалась ведьма. Матушка зорко огляделась по сторонам, на случай, если рядом окажется непосвященный. Из последних поблизости бродил лишь проголодавшийся барсук, который, заслышав гулкий топот, сопровождающий матушкин разбег, высунул мордочку из-под леска и увидел запыхавшуюся ведьму, мчащуюся по лесной тропке с помелом под мышкой. Неожиданно магическое зажигание сработало, и матушка едва успела запрыгнуть к помелу, когда она с изяществом однокрылой утки рванула в ночное небо. Над верхушками деревьев разнеслось невнятное ругательство, адресованное всей гномьей породе, которая обязательно что-то нахимичит со своими нововведениями. Большинству ведьм склонны селиться вдали от чужих глаз, застилая кровли лачуг традиционной соломой и устанавливая на них не менее традиционные крючковатые трубы. Такого подхода придерживалась, к примеру, матушка Ветровозка, которая всегда говорила: «Собралась стать ведьмой, сделай так, чтобы люди об этом знали». Нянюшку Як, напротив, мало беспокоило то, что люди знают, и еще меньше то, что они могут подумать. Она проживала в новом, пряничном с виду домике, поставленном в самом оживленном месте Ланкра. День и ночь ее осаждали многочисленные родичи, которых она сплотила в некое подобие империи. Бесчетные дочери и невестки, поочередно подчиняясь расписанию, приходили сюда стряпать и прибираться. Любой ровный участок поверхности был уставлен и унизан предметами декоративного обихода, которые доставляли в дом странствующие члены семейства. Сыновья и внуки укладывали вязанки дров, обшивали крышу, прочищали дымоход. Буфет в столовой ломился от заморских вин, а табакерка, стоящая наготове возле ее кресла-качалки, всегда была доверху набита табаком. Над очагом в гостиной висело огромное панно с выжженной надписью «Мать». Всемирная история не знала диктаторов, которым удалось бы сосредоточить в своих руках такое невероятное могущество. Помимо этого, у нянюшки Як имелось домашнее животное, огромный одноглазый серый котище по кличке Грибо, который посвящал свое время главным образом сну, кушению пищи, а также умножению и без того необъятного усатого семейства, делая это на строго кровосмесительных основах. Слышал громкий шлепок на задней лужайке дома, поведавший ему, что совершило приземление полуразвалившееся помело матушки Ветровоск. Грибо приоткрыл единственный глаз, вспыхнувший желтизной точно окошко в преисподнюю, опознав в матушке закоренелую кошка-ненавистницу, кот безропотно шмыгнул под хозяйское кресло. Маграт уже сидел у камина, чопорно поджав ноги. В числе немногих недвусмысленных постулатов магии есть такой, который гласит, что лицо, занимающееся чародейством, не может на сколько-нибудь длительный срок изменять свою внешность. Тела, заряженные своего рода изменятельной инерцией, постепенно будут возвращаться к изначальному состоянию. И все же Маграт пыталась восстать против этого постулата. Каждое утро она превращалась в блондинку с густыми длинными локонами. Каждый вечер убеждалась в неизбывной ершистой взъерошенности своих волос. Чтобы добиться некоторого улучшения результата, Маграт пробовала вплетать в волосы фиалку и оснащать прическу коровьими языками. Однако к желаемому не приблизилась ни на йоту. Благодаря подобным мерам она лишь приобретала сходство с девушкой, пострадавшей от нечаянного попадания в голову, упавшей с балкона катки. «Вечер добрый», — сказала матушка. «Какая радость встретиться под такой изумительной луной», — вежливо ответила Маграт. «Чудесные встречи, сияют звезды. Здравствуй, здравствуй, ком мордастый», — приветствовала старую подругу нянюшка. Маграт поморщилась. Матушка тем временем присела на стул и принялась вытаскивать из шляпы булавки, которыми пришпиривала к пуку волос плотные поля. Наконец, новшество в облике Маграт привлекло ее внимание. «Маграт!» Молодая ведьма вздрогнула, и что было сил, стиснула узловатые пальцы над добродетельными складочками своего одеяния. «Да!» — пискнула она. — Что это ты у себя на коленях держишь? — Это мой помощник, дружок, — отважно выдержала удар Маграт. — А что стряслось с жабой? — Жаба упрыгала, — пролепетала Маграт. — Но, надо заметить, она мне вовсе и не нравилась. Матушка вздохнула. Маграт никак не удавалось найти себе в друзья помощники нормальное существо, несмотря на ласку и заботу, которыми она окружала любимцев. Все они рано или поздно обнаруживали в своем характере гнусное вероломство, как то стремление кусать хозяйку, путаться у нее под ногами или в редких случаях проявлять способности к метаморфозам. «Номер 15 за последний год», — констатировала матушка. «Это если не считать того конягу». «Ну, кто на сей раз?» «Булыжник», — хихикнула нянюшка Як. «Хоть из дома не сбежит, и то ладно», — хмыкнула матушка. Булыжник тем временем высунул голову и воззрился на матушку с выражением мягкого недоумения. «Это черепаха», — пояснила Маграт. «Я купил ее на рынке в Овцекряжде. Она ужасно древняя и знает уйму таинственных историй», — так сказал продавец. «Знаем мы таких продавцов», — фыркнула матушка. «Сучит себе золотую рыбку, а на завтра она вся полиняет». «Я назову ее Быстроножкой», — звонко ответила Маграт, воодушевленная собственным неповиновением. «В конце концов, запретить меня это никто не может». Дело твое. Ну, что у вас слышно, сестрички? Уж 2 месяца как не встречались. А нужно, чтобы встречи происходили перед началом каждого месяца, строго заметила Маград. Причем без срывов, регулярно. Так ведь у меньшого Грэма-то нашего свадьбу гуляли, сообщила нянюшка Як. Не могла же я отпроситься. А я всю ночь тогда с больной козой провозилась, поспешно вставила матушка. Что ж, бывает, кивнула Маград, не скрывая своего недоверия. И пошарила рукой в котомке. Но прежде чем мы начнем, неплохо было бы зажечь свечи. Ее старшие товарки обменялись усталыми взглядами. «Погляди, какую славную лампу мне мой Трейси прислал!» — напевно сказала нянюшка Як. «Зачем свечи? Я огонек прибавлю, и все». «А я, Маград, всегда отлично видела в темноте», — выпалила матушка. «Слишком много ты всяких книжек читаешь. Всяких гемаров, гримуаров», — шепотом поправила Маград. «И не вздумай опять мне пол разрисовывать», — пригрозила нянюшка Як. «В прошлый раз Дрин моей пришлось полдня на карачках ползать, чтобы пол вымыть от этих, как эта пакость зовется, от рун», — вернула Маград. В глазах ее читалась мольба. «Ну, хоть одну свечечку». «Добро», — махнула рукой нянюшка Як. «Зажигай, коли так не имется, но только одну. И выбери какую-нибудь приличную, белую, без всяких там выкрутасов». Маград вздохнул. «Пожалуй, не стоит торопиться и вытряхивать из котомки все содержимое. Надо бы нам еще кого-нибудь позвать. Шабаш на троих — это как-то...» «А я и не знала, что мы на шабаш собираемся. Мне лично никто ничего не говорил», — фыркнула матушка. «Ну, с другой стороны, по нашему склону горы, кроме нас, одна только старая мамаша Дебаш осталась. Да и та давно из дома не выходит. Зато у меня в деревне есть немало молоденьких девушек», — обмолвилась Маград. «Ведь им можно было бы проявить интерес». «Тебе прекрасно известно, что мы так не работаем», — тут же отрезала матушка. «За наше ремесло просто так не берутся. Оно само, если нужно, человека находит». «Да, конечно, конечно, ты права, прости». «Ладно, ладно», — сразу смягчилась матушка. «Так и не овладев за всю свою жизнь даром принесения извинений, она, тем не менее, умела ценить его в ближних. А лучше давайте подумаем, как нам с герцогом быть», — произнесла нянюшка Як, желая внести свою лепту в потепление. Матушка откинулась на спинку кресла. «Он недавно несколько хижин в дурном сзади запалил», — высказалась она. «Налоги они, видите ли, не платили». «Чудовище», — выговорила Маград. «Ну, наш старый король Верин Стора частенько это проделывал», — возразила нянюшка Як. «Крутой у него нрав был». «Верин сдавал людям на улицу выйти», — напомнила матушка. «Ну да», — кивнула нянюшка Як, которая всегда была закоренелой роялисткой. «Веринс по-благородному хотел. И деньги потом давал на обустройство. Очень часто такое бывало, когда помнил. А на каждую ночь всех пустых оленей бог выдавал. Это уж никогда не забывал делать», — добавила матушка. «Вот-вот», — согласилась нянюшка Як, — «и ведьм чтил. Случалось, охотится он на людей, травит их гончими. А вдруг возьми и меня в лесу повстречай. И шлем-то с головы снимет, скажет ласково так. Мол, надеюсь, вы в добром здравии, кумаяк. А на следующий день всегда слуга от него являлся. Пару бутылочек приносил. Настоящий король». «А мне кажется, что травить людей гончими неправильно», — — заявила Маград. «Согласна, неправильно», — подтвердила матушка. «Но это делалось только тогда, когда люди эти что-нибудь плохое сделали». Сам он любил повторять, что забава нравилась абсолютно всем, и всегда отпускал преступников после того, как они как следует по лесу побегают. «А это его чудовище косматое», — продолжала вспоминать нянюшка Як. Обстановка, в которой протекала беседа, тут же пережила существенное обновление. Атмосфера стала более спертой, по углам появилась драпировка из недосказанности. «Ну да», — сухо отозвалась матушка. «Два до сеньору». «Отгуливал как надо», — сказала нянюшка Як, разглядывая угли в камине. Зато на другой день всегда посылал управляющего с ларцом серебра и корзиной с приданым для невесты, — вспоминала матушка. «Так что наша пара не на пустом месте жизнь начинает». «Бывало, что и пары», — ответила нянюшка Як. «Бывало и поменьше». «Настоящий король», — подтвердила матушка Ветровозка. «О чем это вы?» — подозрительно осведомилась Маград. «Разве король держал в замке какой-то питомник?» Две ведьмы сумели таки выплыть на поверхность с глубоководья полунамеков. Матушка Ветровозка пожала плечами. «Должна заметить», — продолжала Маград, взяв самый надменный томник, на какой могла решиться, что если вы и впрямь такого высокого мнения о покойном короле, то мне непонятно, почему вы совсем не встревожены обстоятельствами его гибели. Согласитесь, они наводят на подозрение. «На то они и короли», — внушительно поведала матушка. «Один уходит, другой на его место заступает. Хорошие ли они, плохие, разницы никакой. Отец его, к примеру, своего предшественника отравил. Помню старика. Фаргумом его звали», — промолвила нянюшка Як. «С рыжей такой огромной бородищей. Кстати, тоже мужчина был благородный. А вот про то, что Флим убийца короля, никто не смеет и слова сказать», — заметила Маград. «Да брось ты!» — махнула рукой матушка. «На днях он уже провел одну показательную казнь в Ланке», — продолжала Маград. «Людей обвинили, как было сказано, в распространении злонамеренной лжи. Флем заявил, что всякий, кто попытается им вторить, знакомится с убранством казематов замка. Причем знакомство это будет недолгим. Еще он утверждал, что смерть Веренса была вызвана естественными причинами». «Тут он абсолютно прав», — возразила матушка. «Убийство для нормального короля — самая естественная причина смерти. Я только не пойму, чего он так волнуется. Когда, к примеру, старика Фагом отравили, так его голову на шест насадили, костры разожгли и всем замком гуляли. Неделю не трезвели». «А я тебе вот что доложу», — вступила нянюшка Як. «Голову его потом по деревням возили, показывали. Дескать, умер король. Очень убедительная мера. И для людей, и для него самого. Он, помню, все улыбался. Мне кажется, ему понравилась собственная смерть. По-моему, нам все-таки надо быть поосторожнее с новым королем», — сказала матушка. «Слишком он умный. Для королей это только во вред. А что такое уважение, он, по-моему, вообще не знает. Ко мне на прошлой неделе один мужчина приходил», — встряла Маград. «Спрашивал, нет ли у меня желания уплатить налоги. Я сказала, что нет. Он и ко мне заходил», — поделилась нянюшка Як. «Пришлось Джейсону нашему вместе с Вейном выйти помочь втолковать ему, что мы в этом не участвуем. Маленький такой, лысый, в черном плаще, уточнила матушка, о чем-то крепко призадумавшись. «Да», — ответили обе ведьмы, — «знаю такого». Полчаса лазил по моим кустам малины, пока мне не надоело. Вышло спросить, чего ему надо, так он сразу и умчался. «Если честно, я все-таки дала ему пару монеток», — призналась Маград. «Он сказал, что его в замке пытать будут, если он не заставит ведьм налоги платить».